Я рад быть сегодня с вами в общении здесь, вместе слушать Слово Божие, вместе молиться Господу, вместе Его прославлять. Я недавно был в тундре, такая была поездка по благовестию. Хочу немножко рассказать о братьях наших ненцев. Но это будет такое небольшое предисловие. Когда мы туда приехали, жизнь там такая обычная. Дрова рубить нужно, воду носить. В слове участвовали, утром и вечером иногда приходилось. Друзья, вот я обратил внимание, как у братьев наших ненцев, у них можно чему-то поучиться. У них благоговение бывает перед Богом подчас намного больше, чем у нас. Это намного больше, чем у тех, кто живет на материке, кто живет во всяком, достатке, я бы сказал, ванну у кого есть, туалет, там кухня есть, плита газовая, там электрическая. Я вот, братья и сестры, обратил внимание на уклад их жизни. Такой небольшой, скромный уклад. Просыпаются утром, помолятся, чай попьют, там на работу, оленей ловить, еще что-то делать. Друзья, знаете, я еще на такую деталь внимания обратил. Какие у них у всех здоровые белые зубы? У них у каждого здоровье, хоть отбавляй, наверное. Мамы там, если у них 4-5 детей, по 3-4 зубы могут потерять с каждого ребенка. А у нас на материке столько здоровья нету, как у них там. Это потому, что едят все такое настоящее, мясо настоящее, рыбу настоящую, правда, мороженое, вкус не чувствуется, но зато там много полезных витаминов. Друзья, я бы хотел сегодня прочитать из книги пророка Даниила, из 11 главы, 32 стих. Часть 32 стиха. «Люди, чтущие Богу своего, усилятся и будут действовать». Вот этот стих был взят в основу молодежного общения. Позже я когда над ним рассуждал и думал так. «Люди, чтущие Богу своего, усилятся и будут действовать». Знаете, друзья, я когда был там на общении и смотрел, как они Господа прославляют, я потом немножко тоже сам спел и говорю: «Друзья, знаете, я особенно рад от того, что между нами и вами нет никакого различия». То есть благодать Божия, она там и в тундре, там она такая же. Господь говорит, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он тот же для всех народов, для русских, для ненцев, для хантов. Там мы тоже с хантами общались. Очень хороший народ, дружелюбные они между собой. Делятся, друг другу могут помочь. Это во всех бедах. Друзья, я обратил внимание, как они Господа почитают. Я прочитаю еще из книги пророка Малахии, из первой главы. Там такие слова есть. Это 6-7 стих. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящие имя мое. Вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб, а говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения». Друзья, Господь говорит, что сын чтит отца и раб господина своего. Но почему-то народ израильский в то время Господа своего не чтил свято. Здесь написано, что трапеза Господня не стоит уважения. Друзья, я когда приехал обратно в Рокуту туда, мы уставшие были такие с поезда, время уже было 1 час ночи, мы пока прособирались, искупались там, постирались. И вот я зашел в гостиницу, я смотрю, все ненцы в сборе. Там было, наверное, человек 200 было. И они мне говорят: «Ты слове поделишься? Мы собрались собрание провести». У меня так удивилось, ничего себе, думаю, какая у них жажда Слова Божьего. Как у них трапеза Господня стоит уважения. Как они уважают Господа. И хоть сами читать не умеют подчас, очень часто бывает такое. Бывает даже такое, что спрашиваешь у ненца: «Сколько вам лет?» «Я не помню». «Но какого года?» «Не помню тоже». «Много лет мне, много». Так интересно. Но как они Господа вот уважают, вот мне это было большим уроком, как они Господа своего вот уважают как своего Господина. Знаете, друзья, я так как-то посмотрел в словаре значение слова «чтить». Чтить – это значит глубоко уважать, свято любить. Друзья, Господь хочет, чтобы мы его могли глубоко и свято уважать и любить его. В книге пророка Исаии есть такие слова. Это 8 глава, это 13 текст. «Господа Савов, и его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш». Друзья, Господь хочет, чтобы мы его, великого Господа всей земли, могли это свято любить и свято могли почитать. Я вот так иногда задумываюсь и думаю, как все в этом мире движется по законам, которые Господь определил. Да? Вот мировая галактика, Солнце, Господь для них поставил законы, и все вот эти большие планеты, они движутся по его заданным траекториям. То есть никуда не отклоняются. А маленький человек, который живет на земле, он способен от Господа отклоняться. Господь говорит, что он любит людей, и он хочет, чтобы мы его могли глубоко и свято чтить, и могли это делать без принуждения. Ведь принуждение в нашем Господе не нашло даже и места. Друзья, еще на что я бы хотел обратить внимание. В этом тексте записано: «Люди, чтущие Бога своего, усилятся». А как это можно понять, слово «усилятся»? В Священном Писании есть такое слово одно, когда Христос сказал: «Одни из Иоанна Крестителя Царство Небесное силой берется, и употребляющие его это усилие восхищают его». Друзья, Господь хочет, чтобы мы могли прилагать усилия, и чтобы, прилагая усилия, мы могли бы восхищать Царство Божие, как вот этот народ ненцы. Они тоже, знаете, стремятся в небо, стремятся к Богу, и у них ихняя вера – это употребляющие усилия. Я бы сказал, такая детская простая вера. Они Царство Небесное могут брать силу. Дал бы и нам Господь так же в своей жизни поступать, чтобы прилагать нам усилия чтить Господа своего свято и любить Его. Ему за все да будет слава. Аминь. Будем молиться.